Сами они все были в Москве, и жили мы в квартире вдвоем с домработницей. Потом она Роме обо мне сказала: «Ночевал тут 5 дней, барин такой». «Почему барин?» «А как же, утром, — спрашиваю его, — будете завтракать?» Он говорит: «Буду, барин такой». «Яичница из 2 или из 3 яиц сделать?» «Из 3, — говорит, — барин такой». На банкете в честь Райкина в Германии какой-то военный, подняв бокал, сказал: «Дорогие немецко-фашистские друзья!» Поднялся хохот, и он, смутившись, предложил выпить за дорогого Исаака Андреевича Райкина. 18 сентября. Элик рассказал про Пырьева. На съемках кубанских казаков привели в массовку, снимали в павильоне Мосфильма. Он взглянул и закричал: «Почему набрали этих случайных людей, а не наших товарищей, которые в беде? Вы что, не знаете, что закрыли еврейский театр, и актеры остались без куска хлеба? Как же вы могли? Я отменяю съемку. Завтра же приведите их, этих безработных артистов». И тут же я прочел у Козинцева: Маркс писал о казарменном коммунизме. Пырьев выстроил на экране гармошечно-ернический. Его стараниями при всеобщей радости опять понесли с базара милорда глупого. Примечание: Козинцев, «Черное лихое время», «Рабочие тетради», Москва, 1994. Одно другому не мешало. 21 октября. Отдыхаем в Эльве. Чудесный сосновый лес и красивое озеро. Ездили в Вильянди. Живописные развалины замка и подвесной мост. Долго обедали в ресторане. Очень вкусно и изысканно. После чего Инну 2 дня тошнило. 4 декабря. 11 ноября прошла пышная премьера Райкина в Доме кино. Мы все были нарядные. Успех был большой, зал битком набит. После просмотра фильма мы пировали в ресторане. Райкин с Ромой, Оття, Рейзман, Оттилия Болеславовна, кинооператор, Лена, Шергова с мужем, Касиль из Собинова, Инна и я. Угощали я и Шергова. Картину еще до выхода смотрят всякие клубы. Я несколько раз выступал на устных журналах. Появились и рецензии. И вдруг главка говорит, что надо сократить юбилей. Кто сказал? Намекает, что кто-то приказал Романову. Начинается обычная история. Не дают справку для выплаты денег. Сокращаю номер на 70 метров. Райкин как-то вяло реагирует на это. Ждут Романова. Был безобразный разговор с Романовым и еще один в присутствии Райкина. В конечном счете обещали кое-что сократить. В конце разговора Романов благодарит Райкина и меня за картину, говорит, что выпустит ее как художественную. Собираемся расходиться. И вдруг головня: «Не сочтите меня перестраховщиком, но вот эту фразу о слабом звене в цепи империализма я бы посоветовал убрать. Вы поймите меня правильно. Вашу картину увидят миллионы, будут над этой репликой хохотать, а потом они придут в университет марксизма школы и услышат эту ленинскую фразу и снова будут смеяться. Нехорошо». Романов, конечно, поддержал это предложение. Я начал было спорить, что Райкин тоже стал на их сторону.